Почему не продать нашу долю в совместном предприятии с Мальцовым 4? Сергей Иванович Мальцов, 1810 Москва, 1893, русский промышленник из рода Мальцовых, генерал-майор, почетный член общества содействия русской торговли и промышленности, один из богатейших промышленников своего времени, в Мальцовском заводском округе на землях Калужской, Орловской и Смоленской губернии трудились 100 тысяч человек, производя машины всех видов, стройматериалы, мебель, сельхозпродукты т.д. Был объявлен супругой душевнобольным и лишился управления компанией. И Барсик, реальной прибыли ждать еще долго. Новый паровоз только проходит испытания, и у железнодорожного ведомства много вопросов. Массовый выпуск мы начнем только через год. Катарина продолжила приводить свои аргументы. Паровые машины раскупаются весьма активно, но сейчас уже 4 завода составляют нам конкуренцию. При этом Александровский, Невский и Воткинский заводы пользуются покровительством властей. А Мельников 5, Павел Петрович Мельников, 1804-1880, русский ученый-механик и инженер-генерал, один из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург-Москва, первый министр путей сообщения Российской империи, 1865-1869, в этой реальности до сих пор руководит ведомством, даже не думает скрывать своего расположения александровцам. Ты же все твердишь про честную конкуренцию, хотя давно мог продавить решение о закупке именно наших изделий РЖД и военным ведомством. Поэтому, пока есть серьезные покупатели, надо его рассмотреть. Пока разговоры о продаже предлагаю закончить, давай учитывать, что тендер на производство грузовых паровозов выиграли именно мы, да и пассажирские будут производиться в коллаборации с невскими коллегами. Пойми, завод – это не только экономический, но и политический проект. Я бы мог сам его построить, но не захотел терять время. У Мальцова были огромные мощности, в том числе подготовленные рабочие и мастеровые. Хотя он сам весьма странный человек и поссорился с роднёй, которая претендует на часть его имущества. Именно поэтому нельзя выпускать ситуацию из-под контроля, так как всегда найдутся желающие захватить такой лакомый кусок. Пруссаки принесли нам новые технологии, до которых пришлось бы доходить несколько лет. Но мы не просто используем наработки Августа Борзига, а генерируем собственные идеи. Я для того и готовил инженерные кадры, чтобы молодые люди могли грамотно осмыслить чужое и начать придумывать свое. У нас складывается очень интересная и перспективная коллаборация, которая принесет много пользы всем акционерам, включая страну. И еще пруссаки нужны нам, дабы привязать их экономику к русской. Думаешь, я просто так использую свои ресурсы для того, чтобы помочь Круппу, Сименсу, или продвигаю интересы Германа Грюзона? Если не будет их, то наши придурковатые и вороватые чиновники заключат контракты с французами, у которых артиллерия и техника хуже, а самое главное, дороже. Благо, хоть недавняя война все расставила по своим местам. Да, я тут проделал огромную работу. Несмотря на наличие собственного механического завода, в который давно переросла инструментальная мастерская Демьяна Кондрашова, мне пришлось залезть в машиностроение. С одной стороны, лучше всего строить двигатели и пароходы на собственном предприятии, а с другой, необходимо контролировать и продвигать развитие русской промышленности. Ведь до недавних пор МПС покупала за границей даже рельсы для строящейся железной дороги. Сегодня представить подобное невозможно, в том числе благодаря моей деятельности. Протекционизм и одновременное привлечение зарубежных инвестиций весьма мощно взбодрили русскую экономику. Пусть мы пока живем в долг, но локальные успехи уже имеются. Уже сейчас паровозы и вагоны изготавливаются на 4 отечественных заводах. Молчу про сам факт бурного развития достаточно сложных производств, которые тянут за собой иные отрасли. А еще, при каждом заводе есть свои школы, училища и больницы, что с недавних пор становится нормой. Некоторые заводчики строят дома для персонала. Нарушений и всякой дичи хватает, но и капиталист борется за толкового рабочего, потому что последних пока крайне мало. И в этом тоже есть моя заслуга, потому что охрана труда давно перестала быть пустым звуком. Кстати, я еще умудрился протолкнуть идею стандартизации подвижного состава, которая напрашивалась, но с трудом воспринималась чиновниками и производителями. Мои идеи взяты на вооружение другими ведомствами, в первую очередь военным, что особенно приятно. Собственный завод, который сейчас штамповал велосипеды, детские коляски, кареты, текстильные станки, сельскохозяйственную и строительную технику, имел совершенно иной ассортимент. Еще мы активно занимались разработкой двигателя внутреннего сгорания, который, в перспективе, должен заменить паровые машины. Поэтому пришлось искать готовый завод. Лезть на Урал, где хватало разорившихся и дышавших на ладан предприятий, я не стал. Наоборот, начал искать более успешных людей. Так вот и всплыло имя Мальцова, большого оригинала, но весьма богатого промышленника. К моему удивлению, Сергей Иванович долго размусоливать не стал и согласился создать совместное предприятие. Немцы тоже долго не раздумывали, хотя переговоры с ними начались еще до начала франко-прусской войны 1868 года. В общем, мы достаточно быстро начали выпускать паровые машины, да и переделанный немецкий вариант паровоза был представлен РЖД. В этой реальности существует подобное АО, подчиняющееся МПС. До царя долго доходило, что железные дороги должны быть под полным контролем государства. И хотя долгов у компании хватает, но постепенно она начинает приносить прибыль. Вот и мне пришла идея внедрить весьма прогрессивный вариант локомотива, который должен на ближайшие 10 лет стать основным для страны. Не знаю, почему тетушка думает, что я не использую рычаги влияния на властные структуры. Еще как, думаете, русские чиновники стали вдруг поголовно прогрессивными, резко превратились в патриотов и более не берут взяток? Просто сам процесс с получением мзды изрядно трансформировался, но промышленники и поставщики все так же проталкивают свои товары, когда речь идет о госзаказе. Другой вопрос, что в случае армии, флота и железных дорог, это стало опасно. Я не просто так через подконтрольную прессу вбивал людям в подкорку такие понятия, как безопасность, вредительство или стратегические отрасли. В стране продолжал действовать трибунал, который являлся отличным дамокловым мечом для излишне алчных и откровенно глупых. Понятно, что командир полка из условной хацапитовки может химичить с мертвыми душами, мелкими закупками фуража или зерна. Но если у него в части вдруг начнется эпидемия, вызванная недостатком положенных лекарств, или солдаты получат массовое отравление гнилыми продуктами, то кара последует моментально. На всех ревизоров не напасешься. Да и не должно общество меняться исключительно под воздействием карательной машины. Кому нужна обстановка всеобщего страха, люди должны сами меняться и помогать стране жить по закону. Плюс активное вовлечение в общественную жизнь земств, которые весьма чутко реагируют на противоправную деятельность военных и чиновников, приносит огромную пользу. В общем, боремся с ворами и сволочью всем миром. Все равно мне этого не понять, продолжала упорствовать тетя. В данный момент из всех твоих предприятий хорошую прибыль приносят динамитные заводы и НКК. Про первые мы уже говорили, а второй просто пожирает заработанные деньги. НПЗ, собственный флот из барж, нефтепровод, порты с хранилищами, все это требует просто колоссальных вложений. У меня такое впечатление, что мы только строим и буквально выбрасываем прибыль. А ты еще замахнулся на донское пароходство. Юзик, все это не доведет до добра. Почему не привлечь сторонний капитал? Ведь можно использовать подрядчиков, которые очень хотят работать с нами. Ты даже банк открыл на паях с другими акционерами. Что мешает так сделать и в этом случае? Катарина права, как никогда. Вот только в семейную нефтяную компанию я не допущу ни одного человека со стороны. Это не обсуждается в принципе. Что касается затрачиваемых средств, то эта работа на перспективу и вложение окупится. Тот же Царицынский завод недавно запустил целую линейку продуктов, получаемых из переработки нефти. Растущая русская промышленность требует дополнительных объемов смазок, парафинов и прочих растворителей. А вот с моими делами на Дону совершенно иная история. Уж очень взбесил меня картельный сговор, который сложился на этой русской реке. Потому и требуется поставить на место некоторых товарищей. Компанию же я потом продам, оставив себе небольшой пакет. Ладно, а почему ты не хочешь войти в Золотой Альянс? Альфонс мне уже все уши прожужжал об огромных перспективах. Он скоро приезжает в столицу, предлагаю обсудить этот вопрос. Катарина оседлала свою любимую тему, оказавшейся ее слабостью. При слове «золото» она теряла способность к критическому мышлению. Я уже устал ей объяснять, что больше денег зарабатывают поставщики оборудования для его добычи или ювелиры, и любой прииск требует огромных вложений. Для того и был создан Золотой Альянс, в который вошли мой дядя, граф Шувалов, полковник Асташев, купцы Попов с Рязанцевым и еще несколько известных на Урале предпринимателей. Своего бывшего шефа я буквально заставил стать пайщиком новой компании, еще и денег занял. Во-первых, это мощнейшая крыша будущему горнодобывающему монстру. Просто акционеры пока сами не знают свой истинный потенциал. Во-вторых, ныне это достаточно распространенный прием. Смысл в том, дабы крупные чиновники не брали взяток. Способ сомнительный и не является панацеей, но дает возможность людям, облеченным властью, легально зарабатывать. Не все вельможи унаследовали большие состояния от предков, многие владеют только громкой фамилией. Большинство из них, в той или иной степени, вовлекаются в коррупционные схемы. А так есть вполне себе легальная статья доходов, которая регулярно публикуется в налоговом вестнике. Речь не идет об откровенных мошенниках вроде Грига или Абазы, которые влезали в крупные акционерные компании, обещая им преференции за счет казны, не вкладывая ни копейки. Здесь люди действительно вносят свои деньги и получают пай. То же самое было с Альянсом. В отличие от конкурентов, новая компания подошла к процессу добычи совершенно иначе. Новейшие лотки, механизация производства и паровые машины позволили добытчикам за короткий срок перейти к промышленным объемам. Разного рода таежные «Наполеоны-6», один из самых удачливых старателей России Гаврила Машаров из Канска. Он открыл более 100 россыпей золота, стал самым богатым миллионером в тайге. Он заказал себе медаль из чистого золота весом 20 фунтов с надписью «Гаврила Машаров, император всея тайги», за что и получил прозвище «Таежный Наполеон». Вроде Машаровых и Мясниковых, постепенно разорялись из-за расточительного образа жизни и неумения нормально управлять. Группа во главе с дядей состояла из людей небедных, золотой лихорадке они были не подвержены и умели считать свои деньги. А еще эти господа озаботились организацией логистики с правильным снабжением своих предприятий. Альфонс ранее занимался поставками в Сибирь и владел пароходством на многих реках, здесь его таланты пригодились. Надо еще учитывать административный ресурс, так как подобных предпринимателей местные власти трогать просто боялись и оказывали им режим наибольшего благоприятствования. В итоге Альянс прет по Сибири как каток, подминая под себя все новые месторождения. Более того, глядя на успех конкурентов, уже образован второй мощный концерн, имеющий протекцию на самом верху. Создание второй компании я могу только приветствовать, как и развитие Альянса, чьи акционеры не ограничились только добычей драгметаллов. 2 года назад наши воротилы созрели до создания своей финансовой структуры. В Екатеринбурге было открыто первое отделение Сибирского купеческого банка, который быстро стал реальной силой в регионе. Так что теперь дядя стоит во главе самой настоящей финансово-промышленной группы, если учесть, что сам он водочный король Урала. Да и среди акционеров их группы хватает богатых промышленников. А наш завод спокойно поставляет золотодобытчикам оборудование и неплохо на этом зарабатывает. Но об этом тетушка обычно не вспоминает. Поэтому мои стандартные аргументы она как бы не заметила, и перешла к следующему вопросу. Хорошо, еще один насущный вопрос. Петр Николаевич, что за благотворительность? Куда ушла наша часть прибыли от продажи заложенного имущества? Тетя строго посмотрела на напрягшегося Харлампиева. Петр, это просто невероятная удача. Когда дядя рекомендовал перспективного финансиста, я даже не мог подумать, что бывают такие люди. Во время стажировки в Голландии, когда мы аккуратно отмывали английские деньги, Харлампиев получил задание прозондировать возможность открытия банка. В итоге мы просто купили захеревший Гранингенщи Весселбанк, что расположен в одноименной провинции и переводится как разменный банк Гранингена. Но мой деятельный агент не успокоился и открыл дополнительный офис в городе Портедилвзил. По его словам, место весьма перспективное. Я сам съездил в Голландию и удивился прозорливости Харлампиева. Ведь это порт, который обслуживает торговлю, идущую по реке Эмс, что является доступом к Руру. Упускать такую возможность просто глупо. В итоге мы направили часть полученной прибыли на создание собственной транспортной компании, состоящей из нескольких барж, которая со временем превратилась в весьма мощную структуру. Английские деньги и удачная игра на бирже, особенно во время франко-прусской войны, позволяли вливать в бизнес фактически любые деньги. Понятно, что часть шла на помощь борцам за свободу из разных стран, но, в общем, эти суммы были не критичны. Самое забавное, что банк начал приносить прибыль по основному профилю в провинции Гранинген. Местные жители не дураки и видят, как прогрессирует компания, поэтому клиентов у нас хватает. Кроме этого, уже открыты отделения в Стокгольме и Люксембурге. В Пруссию и Францию я пока лезть не собираюсь, на один туманный остров, тем более. Дальнейшее развитие банка пока заморожено, и во многом зависит от предстоящих переговоров с одним интересным человеком, который должен вскоре посетить Питер. Надо определиться с будущим регионом для вложения наших средств. Петра я через 2 года вытащил из Голландии и поручил открыть финансово-кредитную контору в России. Теперь у меня есть свой банк на паях с Михаилом Рукавишниковым, Иваном Базилевским и Федором Чижовым. Компаньоны являются людьми весьма специфическими, сложными и придерживаются разных взглядов. Но первый мне необходим для налаживания отношений со старообрядцами, третий весьма популярен в славянофильской среде, что тоже немаловажно. Переговоры были сложными, но, к счастью, недолгими. Все три предпринимателя прекрасно понимают необходимость наличия разветвленной банковской структуры в стране. А еще я привлек их одной идеей, которая, возможно, оказалась решающей. В итоге российский коммерческий банк получил разрешение на открытие персонально от Его Величества. Стартовали мы позже московского купеческого, но развиваемся достаточно эффективно. Главное, банк декларирует, что занимается переселенческой программой и жертвует часть прибыли на столь важное дело. Именно этот проект был активно поддержан пайщиками, которые, кроме всего прочего, являются патриотами и умеют смотреть вперед. Тетушку же подобная расточительность раздражала. Она считает, что подобными вопросами должно заниматься государство. Ну, не ждать же появления Столыпина, нам столько земель надо заселить. Об этом мы тоже регулярно спорим. Сама программа недавно стартовала, ведется гораздо умнее, чем в моей реальности, и не гонится за количеством. Наша цель – обкатать процесс и проложить дорожку для следующих 1000 крестьянских семей. Кстати, это привлекает дополнительных клиентов, которые предпочитают держать деньги у нас, осознавая, что тоже помогают в столь важном деле. На идиллию это не похоже, и наша основная задача – это получение прибыли. Вот недавно проводилась распродажа заложенного имущества, вряд ли доставившая удовольствие должникам. Часть этих денег мы и запустили в помощь очередной партии крестьян, решивших выйти из общины и сменить место жительства. Объясняю все это тете, но не нахожу понимания. В принципе, ее мотивы ясны. Компания бурно развивается, лезет в разные сферы, но при этом постоянно испытывает дефицит свободных средств. Ее глава в это время тратит деньги на какие-то непонятные проекты. Эта Катарина еще перестала меня шпынять за выделение немалых сумм нашему научно-исследовательскому институту. Может потому, что там трудится ее любимый зять, не знаю. Или потому, что новое детище Болеслава почти сразу стало приносить прибыль. Нитроглицерин начал применяться в медицине и пользуется бешеным спросом. А еще наш химик довел до ума открытие каких-то немцев, и фактически готов через пару лет запустить завод по производству тринитрофенола. Не за горами и тротил, насколько я понял запутанные объяснения профессора. Думаю, это пока рано, так как мы только начали снимать сливки с динамита, потребность в котором растет с каждым месяцем. Хотя европейцы точно работают над новыми вариантами артиллерийских снарядов, и расслабляться нельзя. Больше всего в этом направлении продвинулась Франция, для которой вопрос перевооружения стал идеей фикс. Предварительные переговоры с русским военным ведомством мы начали, что полностью одобрила Катариной. Госзаказ она уважает более всего, хотя деньги из казны поступают с большими опозданиями. Зато это надежно, и контракты обычно многолетние. До какой-то конкретики далеко, но и мы пока обкатаем новинки. Иногда меня посещают мысли, а может, действительно послушать тетушку, которая желает мне исключительно добра. Ну нереально в одиночку сдвинуть махину под названием «российская экономика». Я ведь на самом деле мультимиллионер, если мерить мое состояние ценами образца 21 века, до миллиардера вряд ли дорос. В данный момент, кроме 3 заводов по производству динамита, у меня во владении нефтяная компания, 2 НПЗ, столько же банков, машиностроительный завод, ПАИ в многопрофильном концерне, собственный речной флот, и скоро будет 2-й. Это я еще не учитываю бизнес супруги, поместья и доходные дома. Иностранный банк все-таки создавался для иных целей, хотя, неожиданно стал приносить немалую прибыль. Но предпочитаю считать российские активы, которые весьма немаленькие даже по меркам Европы. При этом денег у меня нет. Парадокс. Все гораздо сложнее, и моя семья точно ни в чем себе не отказывает. Но для дальнейшего развития надо поумерить аппетиты или кредитоваться на Западе. Зная, что страну в будущем может ждать ряд потрясений, я не могу позволить себе остановиться, и потому стараюсь продвинуть отечественные технологии как можно сильнее вперед. К сожалению, все портит идиотское нежелание властей окончательно отменить выкупные платежи и перейти к более прогрессивным методам хозяйствования в деревне. Этот вопрос решаем, и уже многие крупные помещики вполне себе активно применяют западные новинки. Только все движется крайне медленно и наталкивается на непонимание у консервативной части общества, которая вполне обоснованно считает, что это ведет к разорению мелких хозяйств. Что касается займов у европейских банкиров, то на это я никогда не пойду. В результате получается какой-то замкнутый круг. А еще есть благотворительные и просветительские проекты, которые я возложил на себя и несу как крест. Строительство больниц, школ с училищами, подготовка кадров для этих заведений и главное, издание огромного количества понятной литературы, объясняющей населению элементарные правила гигиены, отнимают немало ресурсов. Не трогай Петра, защищаю нашего директора банка, у него сейчас сложный период. Про то, что часть денег идет на новую программу, известно давно. Я понимаю, что финансов не хватает, но пока мы держимся, и скоро будет легче. Керосиновый завод уже через месяц выйдет на совершенно иные мощности, что фактически удвоит наши прибыли. Заодно ребята Кондрашова готовы выбросить на рынок совершенно новые лампы, и самое главное, уникальные горелки для приготовления еды. Сейчас мы утрясаем вопрос с патентами и начинаем. В данный момент предприятие готовит материалы, чтобы безостановочно клепать продукцию. Создадим ажиотаж среди покупателей и снимем основные сливки, пока конкуренты не начнут подделывать наши изделия. Так ты поэтому постоянно пропадаешь на заводе? Тетушка оживилась и одарила присутствующих своей знаменитой акульей улыбкой. Я верила в тебя, Юзеф. Ты просто должен был что-то придумать. А что за горелка? Я тут уточнил, как пейзани готовят пищу, и пришел в шок от собственной тупости. Ведь примуса, который был придуман одним шведом, здесь просто нет. А еще мне удалось вспомнить, что керогаз – это тоже нагревательный прибор, работающий на смеси керосина и газа, являющийся предтечей газовой плиты. А ведь можно было вспомнить об этом года три назад. Но здесь сыграла свою роль инерция мышления и мой нынешний статус. Ну не заходит графья на кухню. Инженеры и мастера нашего завода получили вводные данные, насколько я смог объяснить, чего хочу. В итоге, через полгода мы получили фактически готовый рабочий образец примуса. Разработка керогаза потребовала больше времени, и пока он в стадии испытаний. Есть еще такая штука, как керосинка, которую не надо путать с одноименной лампой. Наши ребята в процессе доводки примуса изобрели вариант горелки, очень похожий на эту самую керосинку. Поэтому российский потребитель в ближайшее время сможет приобретать сразу два варианта горелок для приготовления пищи и усовершенствованную лампу. Что касается рекламы, то с этим проблем нет. Предварительно мы хорошенько подготовим людей, которые сметут с полок новые приблуды. Во избежание разного рода эксцессов, мастера долго тестировали продукцию, устраняя недостатки. Правда, от пожаров никто не застрахован, и чую, что в начале использования новинок, их количество возрастет. Далее мы обсудили детали предстоящего выхода новой продукции на рынок. От попыток лезть в розницу решили сразу отказаться. У нас есть немало крупных закупщиков, торгующих керосином и разного рода приспособлениями, где он используется. Вот через них и начнем экспансию. С европейцами сложностей возникнуть не должно. Продукция нашего завода известна во всем мире, и проблем со сбытом никогда не было. Естественно, забот у концерна хватало. Поэтому совещание длилось более 5 часов с 2 техническими перерывами. Это просто тетя вначале задала определенное направление, а далее мы уже обсуждали строго текучку. Впрочем, на обед Катарина уехала весьма довольной, так как прекрасно представляла перспективы наших новинок. Не стал ее расстраивать мыслью о том, что и этих денег нам может не хватить, ведь ажиотажный спрос потребует расширения производства, к которому мы уже подготовились, но явно недостаточно. С динамитом такая же история, заводы производят его все больше, но и расходы растут. Но пока это просто золотая жила, даже более прибыльная, чем нефть. Я уже задумался сам съездить домой и отобедать в кругу семьи, если мои, конечно, еще не ели. Ближе к 13:30 Агнешка как раз возвращается с прогулки, и можно успеть. Решено, дочитываю последние документы, прикажу готовить экипаж. Остальное доделаю, как вернусь. Но меня отвлек Фредди, заглянувший в кабинет. Судя по его довольному лицу, прием пищи и общение с семьей ненадолго откладывается. На улице сегодня отлично. В Питере летом периодически бывает просто изумительная погода. Вот и мы с немцем вышли подышать воздухом, заодно обсудить весьма специфический вопрос. Для подобных дел в особняке есть специальный кабинет, который ребята из СБ проверяли на всевозможные варианты подслушать. Но какой смысл сидеть в душном помещении, если можно пройтись по городу? Мерами безопасности никто не пренебрегает, поэтому впереди и сзади нас идет охрана, старающаяся особо не отсвечивать. Дежурная пара восков, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, едет сзади, дабы не пугать простых обывателей. Наша версия подтвердилась, это Гинзбург, который Евзель, начал Фредди, как только мы миновали идущую навстречу компанию гимназистов. Основная причина в том, что вы перехватили у него несколько подрядов и ленские прииски. Но это было уже последней каплей. Но я в золотые дела особо не вмешиваюсь, удивленно смотрю на своего начальника СБ. Но ведь именно вы стояли за созданием альянса, который фактически выбил Евзеля с Урала. Наш герой давно наводил мосты к Асташеву о совместной золотодобыче в Миассе, только и здесь его опередили. Далее купец нацелился на скупку акций Ленского золотопромышленного товарищества, дабы войти туда пайщиком. Не буду рассказывать, кто настоял, чтобы ваш дядя сделал предложение о покупке сих приисков и помог получить под это дело государственную субсидию, ухмыльнулся Фредди, с учетом того, что Гинзбург имел большие планы на создание мощной пароходной компании на Дону, а ваша компания туда активно лезет, то здесь попахивает мистикой. Такое ощущение, что вы специально вознамерились его разорить. До банкротства ему далеко, так как иных активов у этого господина хватает, он разбогател на винных откупах и военных поставках. Вот только доступ к настоящему богатству вы ему перекрыли. Потому и возник вариант с польским мстителем. Откуда такая подробная информация? Ты же понимаешь, что мы не можем ошибиться. Я уже не прежний юноша, бегающий за мятежниками по полесским лесам. Слишком многое стоит на кону, и не только деньги, отвечаю после того, как обдумал полученные новости. СБ долго и кропотливо собирала доказательства, когда появились подозрения в отношении Гинзбурга. Вы же в курсе дела, как мы вышли на информатора. А сейчас Янка неплохо поработал во Франции, и ему удалось найти одного из участников покушения. К сожалению, не удалось отследить посредника, поэтому есть небольшой шанс, что мы ошибаемся. На самом деле ситуация меня не особо удивила. В той же Сибири, сведение счетов подобным образом – не редкость. Не удивлюсь, если ряд чиновников в моей реальности рубежа 19-20 века были убиты по экономическим делам, а не из-за политики. Уж очень активно воровала это братья, и лезла куда только можно, пытавшись хапнуть побольше. Только я не припомню, чтобы убивали крупных предпринимателей. Что касается Гинзбургов, то здесь у меня нет никаких сомнений. Слишком это знаковая фигура со знаком минус, сделавшая очень много для разграбления с последующим развалом Российской империи. Таких врагов надо давить, вне зависимости, покушались они лично на меня или нет. Нет, я не обезумел от антисемитизма. В бытность работы в третьем отделении мы посадили русских чиновников и предпринимателей в десятки раз больше, чем евреев. Только за первыми не стояли иностранные деньги, которые пытались проникнуть в страну для фактического установления над ней контроля. А за вторыми точно стоят, причем часто маячат представители одного семейства с красным щитом на гербе. Насколько я помню, Гинзбургов поддерживает лондонская ветвь этих упырей. Я же не имею ничего против Штиглица или Френкелей, даже с учетом того, что происхождение их состояний весьма сомнительно. Работают господа, приносят пользу стране, не забывая о своем кармане, и в политику особо не лезут. Только надо отделять этих людей от предателей, которые служат марионетками кукловодов, являющимися врагами моей страны. Поэтому дяденька Евзель приговорен, и моральных терзаний Коля Смирнов точно испытывать не собирается. А с его хозяевами будем договариваться, как с французской ветвью. Боюсь только, что они не успокоятся и попытаются пролезть в страну иным путем. Неплохо бы решить вопрос силовыми методами, но сейчас это уже невозможно, время давно упущено. Вот если бы лет 60 назад, но не судьба. Глава 4. Русский гайд-парк, как я его называю, открыл свой очередной сезон в начале сентября. Уважаемая публика начала возвращаться из поместья, многие после тура по заграницам, потому и общественная жизнь столицы оживилась. Надо заметить, что 1869 год и большая часть 1870 прошли достаточно спокойно. Нет, разного рода скандалов, как коррупционных, так и бытовых, хватало. Главное, страна не вела войн, и не было террористической вакханалии. Предпосылки для нее были, так как после смерти Муравьева и последующей амнистии ряда революционных лидеров, появились новые проблемы. Я до сих пор не могу понять мотивацию императора. Александр не только вернул из ссылки ряд откровенных врагов России, но и дозволил некоторым поселиться в столице. Жили бы эти упыри в своих имениях или какой-нибудь Сызрани, да и шут с ними. Но ведь мы – высокодуховное и гуманистическое государство. Как и следовало ожидать, благодарность помилованных последовала незамедлительно. Они сходу начали свою разрушающую деятельность, используя определенную оттепель, которая наступила после ухода Михаила Николаевича. Конечно, власти спохватились и начали запрещать печатать в прессе весьма провокационные статьи и выступать разрушителем с лекциями, но было уже поздно. Недобитые нигилисты и социалисты сразу повылазили из своих нор. Будто грибы после дождя, в стране расплодились разного рода кружки и тайные общества. Вернуть ситуацию в здоровое русло помогла горячность революционеров. К этому их подтолкнули трагические события, произошедшие в Париже. Наш не особо адекватный император зачем-то поехал во Францию, хотя его долго отговаривали. Никакого смысла в переговорах с Наполеоном не было. Вот только нашему самодержцу захотелось посетить всемирную выставку, а может, погулять спокойно с одной молодой княгиней по Парижу. В результате, выстрел Березовского, который все равно не поколебал желание Александра довести программу международного визита до конца. Зато в России это вызвало весьма неоднозначную реакцию. Если высший свет и патриотические круги были в ярости, требуя наказать виновных, то часть общества придерживалась иного мнения. Узнав про неудачное покушение на царя в Париже, доморощенные революционеры решили довести дело до конца. То, что среди заговорщиков был человек жандармерии, они даже представить не могли. В итоге, шайку накрыли прямо при подготовке к нападению. Но один попаданец решил, что этого мало, и сделал ход конем. Фредди в условиях максимальной конспирации завербовал двух студентов с горящим взором. Они бы и так совершили какую-нибудь глупость. Поэтому подобный расходный материал совершенно не жалко. Если кратко, то им внушили, что главным проводником антинародных идей и разного рода кровопийц является княгиня Долгорукова. Мол, любовница императора за немалую мзду проталкивает проекты всяких банкиров и промышленников, которые сосут кровь у несчастного народа русского. Рисковал я не слабо, но даже не из-за опасности выявления моего участия в интриге. Главное, не дай бог об этом узнает Агнешка, мне тогда точно не жить. Она мне этого точно не простит, а терять супругу я не собираюсь. Ведь покушение произошло как раз у ее магазина, куда приехала любовница царя, но все прошло замечательно. Глупого и самоуверенного нападавшего сразу пристрелила охрана моей жены. Второго участника парни сразу вычислили, задержали и сдали изрядно припозднившимся жандармам. Александр же впал в самое настоящее безумие, перепугавшись за свою ненаглядную Катеньку. Император захотел крови и дал команду ФАС. Ребята из третьего отделения этого только и ждали. По стране прокатилась череда арестов и разоблачений. Под каток трибунала попали и достаточно умеренные либералы с прочим социалистическим дерьмом, но их не жалко. Общество сначала испугалось, но быстро осознало, что генеральная линия вновь изменилась. При этом сам факт нападения на молодую и далекую от политики княгиню настроил большую часть публики против революционеров. Мне удалось выжать из ситуации максимум. Моя супруга стала лучшей подружкой Долгоруковой, хотя они и до этого были близки. Я же удостоился тайного приема царя, где меня заверили, что теперь он мой должник. А еще, ребята из охраны получили от императора ордена и премию по 5000 рублей. При этом я умудрился одним выстрелом убить двух зайцев. Жуткая истерия в прессе, которая началась с моей подачи, поставила перед властью вопрос ребром. Почему его величество терпит демонстративное неуважение ряда стран к России? В первую очередь речь шла о Франции и Великобритании, где окопались польские инсургенты, многие из которых заморали себя преступлениями во время восстания. Мало того, Они чуть было не убили царя нашего батюшку при полном попустительстве французских властей. Санкт-Петербургские новости открыто обвинили правительство Наполеона в покушении. Номер изъяли, но большая часть тиража разошлась по стране, вызвав новую волну негодования. Многие салоны и знатные фамилии в патриотическом порыве даже отказались принимать французского посла. Скандал вышел на международный уровень и не думал утихать. Англичанам тоже досталось неслабо. Главным итогом шумихи стало серьезное охлаждение отношений между Санкт-Петербургом и Парижем. С Лондоном тоже все не так однозначно. Больше всего этому радовалось в Берлине, поняв, что никакой поддержки Наполеон не получит. Франко-прусская война подвела итог бесславного правления представителя династии Бонапартов и не вызвала в России никакого сочувствия к поверженной стране. Как раз наоборот, русское общество в массе своей было на стороне Пруссии и поддерживало политику сближения между нашими странами. У Александра хватило мозгов использовать ситуацию грамотно. Россия пока не вмешивалась ни в какие конфликты, а только наращивала торговые связи с европейцами, особенно пруссаками. Кстати, за три прошедших после покушения года, я ни разу ничего не попросил у Александра. После покушения мы виделись всего-то несколько раз, на приемах и балах, куда меня затаскивала Агнешка. А вот Екатерина стала частой гостьей в нашем доме. Супруга обсуждала с ней идеи по новым коллекциям бижутерии, что очень льстило княгине. Делать ей, по большому счету, нечего, вот она и прикладывала нерастраченную энергию к ювелирным проектам. Недавно я решил пошутить и предложил двум эмансипированным дамочкам замутить бизнес с бельем. Предварительно объяснил им весь вред, который приносит женскому здоровью корсеты. Я, кстати, сразу запретил супруге носить этот ужас, калечащий тело. Двум же любопытным дамочкам я сделал несколько набросков образцов белья, которые повергли их в шок. Сначала меня не поняли и обозвали пошляком, но когда наша персональная портниха сшила бюстгальтер, новые панталоны и чулки, которые я преподнес супруге, то эффект был просто поразительным. Агнешка краснела и бледнела, выспрашивая у меня, откуда все эти причиндалы. При этом вопрос, носить или не носить новое белье, даже не стоял. Более того, супруга потребовала больше новинок и загрузила портниху дополнительными заказами. Княгиня тоже оценила девайс и захотела его примерить. В общем, Долгоруковой быстро пошили новинку и, насколько я понял, император ее одобрил. Теперь обе бизнес-леди вынашивают планы по захвату мира путем наводнения его новыми видами женского белья, постоянно отвлекая меня от работы, требуя дополнительных рисунков с пояснениями. Чую, вскоре в Питере и европейских столицах откроются специализированные магазины, которые будут штурмовать прогрессивные дамочки. Но сейчас речь не о планах двух подружек. Когда началась всеобщая истерия, связанная с покушением, я решил довести некоторые вопросы до логического завершения. Естественно, все было в лучших традициях 90-х моей реальности. В столице вдруг пропали товарищи Лавров 7, Петр Лаврович Лавров, псевдонимы Миртов, Арнольди и Д.Р. 1823-1900, русский социолог, философ, публицист и революционер, историк, один из идеологов народничества, братья Слепцовы, Курочкин и Утин. Думаю, Лосев точно догадался, что произошло с этими провокаторами, так как пригласил меня на обед и сделал несколько странных намеков, мол, нельзя частным лицам брать правосудие в свои руки. Сейчас мой бывший сослуживец является заместителем начальника жандармерии столицы и имеет перспективу сделать шаг вперед. На завуалированные обвинения я даже не стал реагировать, только уточнил, что за сука продавила освобождение Лаврова. Жандарм долго играл словами, но так и не ответил. Все-таки мало мы вычищали высшие эшелоны власти от гнили, там ее осталось слишком много. Что касается самих пламенных революционеров, то ситуация простая как лом. Есть у нас с Фредди своя делянка в районе Купчино, вернее, небольшое кладбище для разного рода отбросов. Вот туда мы и доставили борцов с режимом, которые еще в дороге растеряли свой пыл. А когда Василий Слепцов увидел приготовленную для него могилку, то впал в истерику с полным расслаблением сфинктера. Но штаны ему менять никто не собирался, поэтому в ад он отправился с грязной жопой. Лавров же был самоуверен до крайней степени, мол, столь важную персону отмажут и это какая-то игра. Сей болван понял серьезность ситуации только тогда, когда был поставлен на колени перед ямой. Он начал чего-то лепетать про законный суд, но был прерван выстрелом в затылок. Рука у меня не дрогнула, когда я убивал и остальных товарищей. Просто представил картину, как ублюдочные комиссары тысячами ставили к стене дворян и просто образованных людей во время гражданской, поэтому казнил идеологов революционного движения с улыбкой на устах. Фредди и Янка моих инициатив по избавлению страны от врагов не понимали, но всячески помогали, только казнить товарищей отказались. Чистоплюи. Все эти мысли промелькнули у меня в голове, когда граф Строганов объявил заседание открытым. Георгиевский зал был забит просто под завязку, даже дышать стало трудно. Сегодня в повестке дня выступление неугомонного Победоносцева, который оправился от унижения и застолбил за собой место возле цесаревича. Я подобного либерализма императора не понимаю, ведь он явно впустил крысу в свой дом. Но даже через Долгорукову мне не удалось отодвинуть фанатика от наследника. Там еще и Мария Александровна взбрыкнула, так как наш псевдопатриот успел понравиться императрице. Плохо, что этот фанатик, фактически, стал идеологом и основателем нового течения, который грозит перерасти в целую партию. С учетом того, что поддерживают его весьма серьезные люди, даже без учета наследника, то ситуация крайне неприятная. Основной темой доклада значилось славянофильство, спасение братских православных народов и необходимость освобождения собора Святой Софии. На самом деле все было запутаннее и сложнее, но речь, в основном, шла именно об этом. Выступление Победоносцева воспринималось мною фрагментарно, так как все это мне уже приходилось читать в его статьях. Надо сказать, что пишет он гораздо лучше, чем говорит. Сам я погружен в свои проблемы, поэтому улавливал только базовые тезисы. Христианские народы стонут под игом Магометан. Взоры наших братьев во Христе обращены именно на Россию, так как только она может спасти несчастных от полного уничтожения. Это наш крест и миссия. Собор Святой Софии – один из главных символов православной веры. Освобождение его должно стать главной целью России на ближайшее время. Уравнивание в правах староверов, иудеев и прочих религиозных групп есть прямой путь к разрушению нашей страны. Именно господство православной церкви дало возможность России стать той великой державой, коей она является сейчас. Только славянофильство может являться единственно правильной идеологией для нашего общества. Давно пора отказаться от преклонения перед всем европейским и начать строить панславянский мир во главе с Россией. Нам нужно отгородиться от зловредного влияния разного рода разрушительных идей, вроде демократии, либерализма и парламентаризма. Надо идти своим путем и вести за собой братские народы. Только сохранение прежнего патриархального уклада спасет нашу державу от разложения. Мы постоянно наблюдаем, как одержимые чужеродными идеями люди ратуют чуть ли не за уничтожение России, которая, по их мнению, является тюрьмой народов. Более того, некоторые из них уже переступили черту разумного и начали прибегать к насилию. Они даже покусились на жизнь самого государя. Выныриваю из своих мыслей и стараюсь понять, зачем Петрович смешал все в кучу. Но проанализировав сказанное, осознаю, что это ведь программное заявление. Судя по довольному лицу цесаревича и сидящей рядом свиты, они полностью определились со своей политической платформой. В принципе, сейчас их мнение мало кого интересует, но нынешний император не вечен. А ведь приход к власти людей, которые исповедуют кардинально противоположные взгляды, может привести страну к кризису, если не катастрофе. Странно, что они этого не понимают. Нынешнее русское общество наконец-то обрело определенную стабильность, и расшатывать его – форменная глупость. Реформы идут со скрипом, но уже видно положительное влияние, которое они оказывают на страну. И именно в этот момент партия наследника выбирает весьма специфическую платформу. Я не против, когда в стране есть две политические силы – консерваторы и прогрессисты. Как вариант, добавить к ним каких-нибудь разумных традиционалистов, которые будут дополнять конкурентов. Деление условное, но оно наиболее подходящее для России. Главное, чтобы в стране не было сторонников либерально-демократической и коммунистической погони, коих надо отправлять прямиком в ад. Сегодняшний докладчик как раз выступает против насаждения подобных идеологий, здесь я с ним согласен. Вот только популистские и радикальные идеи, которые проповедует Победоносцев, просто недопустимы. Его взгляды не имеют никакого отношения к традиционализму, а являются просто бредом. Особенно смешно слушать, когда он опять начинает свою старую песню о сказочной деревенской жизни, лубочном мужике и добром барине. Складывается впечатление, что сей господин действительно верит в этот бред. Константин Петрович еще долго растекался мыслью по древу, изрядно утомив публику многоэтажными речевыми оборотами и ссылкой на русских религиозных деятелей. Наконец, он выдохся и посмотрел на императора, явно ожидая одобрения. Но Александр не выразил никаких эмоций и начал о чем-то разговаривать с сидевшим рядом Бунге. В принципе, все ожидали очередной раунд нашей битвы с Победоносцевым и начали посматривать в мою сторону. В прессе у нас периодически происходят весьма жаркие споры, но личной встречи не было давно. Раз народ хочет шоу, значит, он его получит. Поэтому сразу после прекращения потока словоблудия поднимаю руку, как дисциплинированный ученик. Граф, можете не представляться, вы прекрасно известны в обществе. А еще, многие помнят вашу прошлую речь. Под смешки присутствующих воскликнул Строганов. Если вы хотите возразить господину Победоносцеву, то просим вас к трибуне. Иду к указанному месту и ощущаю целую гамму чувств, которую проецируют на меня присутствующие. Не сказать, что реакция больше негативная, но и откровенных поклонников у меня здесь немного. Слишком высоко я взлетел за последние годы, еще и разбогател до полного неприличия. Хотел бы определиться с поступательными мотивами, которые движут нашим докладчикам, начинаю свою речь, посмотрев в глаза наследнику, демонстративно игнорируя Победоносцева. Это просто мысли не особо дальновидного человека, возомнившего себя политиком, или выражение мнения какой-то группы лиц. «А это что-то меняет?» – желчно воскликнул мой оппонент. «Конечно», – отвечаю с трудом, сдерживая ухмылку, переведя взгляд на Константина Петровича. «Если рассматривать ваше выступление с этой позиции, то в первом случае мы просто услышали пафосный набор слов от человека, весьма далекого от реальности. Во втором, все гораздо печальнее. Если вы являетесь выразителем мнения определенных политических сил, то мне страшно за страну. Подобных дилетантов и идеалистов надо держать подальше не только от власти, но желательно и от общества. Что вы себе позволяете, граф?» Петрович сразу повелся на провокацию, судя по раздавшемуся гулу со стороны окружения наследника. «Они тоже, вы считаете идеи славянофильства вредными? Или может, Россия не должна помочь страдающим под игом басурман братьям во Христе, а храм Святой Софии и далее должен оскверняться и использоваться в качестве мечети? Хотя, кому я это говорю?» Отвечаю по порядку. «Я сам славянин, поэтому идеи славянофильства и панславянского братства полностью поддерживаю. Вот только в этом вопросе мне ближе взгляды Федора Чижова 8, Федор Васильевич Чижов, 1811-1877, русский промышленник, общественный деятель, ученый, сторонник славянофилов, издатель и редактор общественно-политических журналов и газет, организатор железнодорожного строительства, благотворитель, известного мыслителя и моего компаньона. По его мнению, Россия не должна подражать Западу, но обязана применять его достижения творчески, с учетом своеобразия своего исторического развития. Также он считает, что нам необходимо перенять прогрессивный опыт Запада в деле просвещения и распространения научно-технического образования, открыть доступ к высшему инженерному образованию выходцам из разных сословий, а в университетах широко вводить преподавание технических дисциплин. Нынешняя система образования устарела и недостижима для большого числа талантливых людей. Именно этой задачей должны заняться истинные патриоты в первую очередь. Смотрю на зал и вижу, что публика слушает меня весьма настороженно, периодически поглядывая на императора. Еще бы, ведь Чижов известный в прошлом бунтарь и противник монархического строя. Сейчас он полностью амнистирован, немного пересмотрел свои взгляды и стал менее радикальным. Но осадочек у знающих людей остался. «Вы не совсем верно поняли мои идеи, граф», — начал нервно оправдываться оппонент. «Безусловно, надо использовать все достижения современной науки. Но мы обязаны закрыть Россию от проникновения зловредных идей. Предотвращение проникновения в наше общество западной заразы — дело нужное, с чем глупо спорить. Только мне не удалось услышать в вашей речи ни одного слова о техническом прогрессе. Поверьте, я еще не так стар, и на слух не жалуюсь». В зале раздались тихие смешки, а Победоносцев покраснел как рак. «Странный он человек. Ну не умеешь ты держать удар, так зачем лезть в подобные дискуссии?» Я тем временем продолжил добивать оппонента. «Славянские и христианские народы стонут под игом турок много веков. Насчет некоторых наций, вернее, их лидеров, я бы поспорил. Фанариоты, армянские купцы, Болгарские банкиры или окружение константинопольского патриарха живут вполне себе неплохо, но сейчас речь о простом народе, который действительно находится в нечеловеческих условиях. Только у меня возникает резонный вопрос, а как быть с нашим народом? Видя недоумение Петровича, поясняю, в России достаточно большая часть крестьян до сих пор не свободна. Да, выкупные платежи снижены наполовину, но это кабала похлеще, нежели жизнь каких-нибудь болгар или сербов. Может, сначала мы освободим свой народ, а затем дружно двинемся помогать чужим? Крепостное право давно отменено, а русская деревня живет в согласии с властью и Богом. Да, еще есть небольшие долги, но постепенно мужик их заплатит. А в порте огоряне убивают наших православных братьев просто потому, что они ходят в церковь, а не мечеть. Русская община находится под тяжелейшим прессом. Весной народ часто голодает, и дети со стариками умирают от голода. Чувствую, что начинаю звереть, но с трудом заставляю себя говорить спокойно. В массе своей помещики отдали крестьянам самую худшую землю, а хорошие наделы сдают им в аренду. Но и от платежей никто из них не отказался. Получается какой-то двойной гнет. Кстати, среди ваших сторонников хватает крупных землевладельцев, кто ранее держал столь любимых вами православных людей в рабстве, а сейчас тянет из них последние жилы. Я еще не слышал, чтобы какой-то крупный помещик из вашей партии простил крестьянам долги. Чем наши доморощенные угнетатели отличаются от турецких? В зале раздался гул, и публика начала обсуждать мои слова. Победоносцев же напоминал рыбу, выброшенную на берег. Он так ничего и не смог мне возразить. Теперь об освобождении. Наверное, вы считаете, что это должна сделать русская армия. Оппонент, наконец, пришел в себя и смог кивнуть. А почему за свободу чужих народов должен платить своей кровью русский солдат? Может, лучше пойти другим путем? Вы представляете достаточно влиятельную и богатую группу. Кто мешает вашим соратникам вооружить повстанцев, нормально оснастить греческую и сербскую армии? Далее создавайте добровольческие дружины и езжайте воевать на Балканы. А мы поддержим вас, чем только можем. Лично я готов выделить весьма солидную сумму, дабы увидеть вас сотоварищи, господин Победоносцев, отправляющимися защищать наших братьев во Христе. Некоторые присутствующие не смогли сдержать эмоции и рассмеялись, представив неказистого очкарика с парочкой его пузатых соратников, гордо марширующих под бравурную музыку. То есть вы считаете, что России не нужны проливы, граф? Прозвучал вопрос, заставивший замолчать весь зал. Ну, еще бы, его величество изволил вмешаться в ход диспута, вот народ и проникся. Проливы нужны, кто бы спорил. Только давайте отделим политический вопрос от бреда про святую Софию. Если уж замахиваться на святыню, то лучше отвоевать у басурман гроб Господень. В этом благом деле соратников господина Победоносцева поддержат все конфессии страны. Даже те, о которых он так уничижительно отозвался. Смотрю, оппонент начал бледнеть, то ли еще будет, только политика, не дело для наивных идеалистов. Если Россия ставит перед собой задачу завоевать столицу порты, то об этом не нужно верещать на каждом углу. К подобному необходимо долго и кропотливо готовиться. Надо перевооружать армию и строить флот нового образца, что потребует колоссальных затрат. Но даже в этом случае, нам никто не позволит завоевать столь важную территорию. Против России сразу объединятся Англия, Австрия и Франция, не считая всякой мелочи вроде Италии и Швеции. В итоге, мы, может, и освободим Балканы ценой колоссальных жертв. Только для чего? Чтобы завтра на болгарский трон сел какой-нибудь немец, как это произошло с Валахией и Молдавией. Да и Сербия, столь любимая нашими славянофилами, гораздо ближе к Австрии, и не только географически. Во главе самой что ни на есть православной Греции стоят Глюксбурги, которые сразу предадут нас по команде из Лондона. Или у кого-то из присутствующих есть сомнения на этот счет? Так зачем баламутить общество и давать ему ложные надежды, будто у империи нет других забот и проблем, нежели освобождение захваченного 400 лет назад греческого города? В зале повисло гнетущее молчание. Ну не любит почтенная публика правды, а еще сильнее она боится признать собственные ошибки, когда русская дипломатия просто профукала потенциальных союзников. Я сейчас про греков и румын, которые находятся под влиянием других государств. Что вы предлагаете, Иосиф? Император единственный сохранял спокойствие, и мне показалось, что он даже улыбнулся. Сейчас порта в сложной ситуации. Сотни тысяч переселенцев, которые покинули Кавказ, доставили тамошним властям множество проблем. А еще опять начался старый спор с Египтом, из-за Суэцкого канала, строительство которого было отложено из-за франко-прусской войны, и недавно возобновлено. Мятежная провинция отказалась поставлять продовольствие Константинополю, и дело близится к войне. Так давайте извлечем из этого выгоду. Султану нужен хлеб, масло, овес и еще ряд товаров, которые мы можем поставить, фактически в неограниченном количестве, еще и по более низким ценам, нежели для Европы. Тем более, что за все заплатят англичане, которые выделили Порте очередной кредит. Пусть турки спустят эти деньги на еду, а не на перевооружение армии. В договор можно внести пункт, чтобы горцы не селились на Балканах, из-за чего могут возникнуть волнения и притеснения наших христианских братьев. Заодно не мешает обсудить с Абдул-Азизом долгосрочный мирный договор, где будут учтены интересы наших купцов. Торговать лучше, чем воевать. При этом никто не мешает нам модернизировать нашу армию и тянуть на юг железную дорогу. Надо усиленно готовиться к войне, но при этом извлекать максимальную прибыль из удачно сложившейся политической ситуации. Зарабатывать на врагах – тоже в своем роде война, так как это ведет к их ослаблению. У вас все сводится к торгашеству, что недостойно благородного человека. Вдруг подал голос наследник, есть вещи, которые невозможно купить за деньги. И в первую очередь, это помощь нашим православным братьям. Константин Петрович сделал многое для объединения неравнодушных и патриотически настроенных людей в России. Заодно, из обрывков разных теорий он создал базу для новой идеологии. Каждый русский патриот теперь видит путь, по которому должна идти наша держава. Это заслуживает исключительно уважения. А чем можете похвастаться вы? Кроме того, что занимаетесь ростовщичеством и торговлей, окружение будущего царя-миротворца встретило его пассаж чуть ли не овациями. Забавные они все-таки люди, а еще жуткие лицемеры. Ну, хорошо, вы хотели войны, значит, вы ее получите. Прошу заметить, что не я это начал. Хорошо, давайте рассмотрим мое недостойное для аристократа поведение. А то, понимаешь, какой-то католик и торгаш указывают народу русскому, как надо правильно жить и родину любить. Сука, опять сдерживаюсь с трудом и постепенно привожу в порядок дыхание, расхваливать свои деяния дело неблагородное, но раз я торгаш, то не буду обращать на это внимание. Перевожу взгляд на Победоносцева, которого чуть ли не распирала гордость от похвалы наследника. Но товарищ явно напрягся, ожидая от меня очередного подвоха. Я могу назвать вам десяток фамилий, представляющих разные сословия, кои за последние годы позаботились о простом народе. Дворяне, промышленники и купцы строят за свой счет больницы, ремесленные училища и школы. Что касается меня, то компания Козелу Поклевского завтра же отчитается в прессе о построенных нами учреждениях. Речь идет о почти двух десятках объектов. Более того, мы ввели специальные стипендии для юношей и девушек из бедных семей, которые, благодаря этому, могут получить образование. Еще есть премии, поощряющие русских ученых и изобретателей, дабы им легче было добиваться успеха в столь нужном деле. Российский коммерческий банк, чьим акционером я являюсь, проводит программу переселения русских крестьян. Мы выкупаем их долговые обязательства, снабжаем людей инструментом, посевным материалом, скотиной и перевозим в уже построенные деревни. На данный момент уже 500 семейств переехали в Южную Сибирь. В наших планах расширения географии лет через 5, люди начнут осваивать Дальний Восток. Насколько я слышал, переселенцы все получают в долг, оппонент улыбнулся эдак свысока, мол, знаем мы вашу благотворительность. Совершенно верно, ибо нельзя баловать людей. Вот только по контракту, который заключается с каждым семейством, все полученное переходит в их полную собственность по истечении 15 лет постоянного проживания на новых землях. Это невозвратный кредит, если так можно выразиться. Теперь я уже улыбаюсь, видя внутренние терзания Победоносцева, можно долго рассказывать о моих благотворительных проектах. Чтобы вы понимали, я трачу на них более 10% своих доходов. А теперь вопрос. Ваша группа обладает несопоставимыми по сравнению со мной финансовыми и политическими возможностями. Можете сказать, сколько благотворительных проектов вы осуществили? Или хотя бы назовите мне одну фамилию из крупных землевладельцев, входящих в ваш союз, кто освободил крестьян от выкупных платежей и передал им действительно хорошую землю, оставив себе ту, что поплоше. Со стороны окружения наследника опять раздался недовольный гул, а сам бульдожка начал ерзать на стуле, будто у него в заднице колючка. «Я специально более не смотрю в сторону наследника, дабы не спровоцировать лишний конфликт. Мне кажется, что сегодня один попаданец и так наговорил лишнего. Но раз начал, то буду продолжать. Вы тут твердите о патриотизме, славянофильстве, любви к родине, что я всячески поддерживаю. Только объясните мне, почему ваши сторонники предпочитают проводить время на немецких курортах или разбрасываться золотом в Ницце или Париже? Разве в России нет термальных источников или целебных грязей? Так возьмите и постройте, кто вам мешает? Или почему не создать аналог набережной Ниццы в том же Крыму?